Глава 13. Покорные маги, отдавшие себя в руки инквизиции, тоже не спали. Следующий удар в виде сотен молний, бивших из созданной черной тучи, не принес ощутимого результата. Сверкало знатно, даже на холме запахло озоном, но на этот раз защита оказалась куда действенней. И из 10 молний в цель попадала в лучшем случае половина. Да, они наделали дел, и обугленных трупов хватало, но все равно, по сравнению с первым заходом, это был просто пшик. Что толку, если противник потерял несколько сотен человек при таком преимуществе? Остальные залпы были удачней. Особенно пламенный торнадо в исполнении пожилой магички. Вот она вправду устроила настоящий ад. Огненный смерч слезал с поля целый полк. Она удерживала его в подчинении несколько минут, пока вражеским магам не удалось его разрушить. Армии столкнулись с лязгом и грохотом, но прежде чем противнику удалось добраться до королевских войск наемников и ополченцев, им пришлось прорубаться сквозь деревянные ежи, которые надежно прикрывали переднюю линию, давая возможность работать копейщикам. И те работали. Невероятно длинные трехметровые копья пробивали тела насквозь. Причем иногда за один удар гибли сразу двое или трое воинов противника. Но Лина понимала, что в первых рядах идут либо ополченцы, либо не самые хорошие воины. И их задача – проложить дорогу через ежи. Некоторые из них проваливались в ловушки, которых в достатке вырыли инженеры. Там, на острых копьях, они находили свою смерть. Но враг был готов. На каждую яму бросался деревянный щит, и уже по нему шли другие. Они проваливались в следующую ловушку, и все начиналось сначала. Лина смотрела на столкнувшихся внизу людей и понимала, что никакой магией это не остановить. Недавно она думала, что та может все, но на самом деле оказалось не так. Артиллерия, как про себя прозвала Лина подобные мощные атаки, отработала еще по разу. И даже удачно, наверное, в общей сумме противник лишился больше 10 000 воинов, но это была даже не треть от их сил. А маги выглядели, прямо скажем, не лучшим образом. Архимаг еще висел в воздухе, готовя новую атаку, но остальные уже сдулись. Теперь они разбились на малые круги и пускали в противника куда менее мощные и незатратные по силе заклятия. Маги, специализирующиеся на защите, сдерживали врага. Но то тут, то там, в защитный купол, который они выставили над холмом, прилетали сильные заклятия. Один раз им даже удалось пробить барьер, и сразу три мага, обугленные до состояния черных сухарей, теперь валялись на земле. Лина не забывала вертеть головой. Она стояла возле Зиеры, раз за разом бьющей огненным дождем. Часть его оставалась на защите вражеских магов, но все же магичке удавалось наносить неплохой урон. Огонь лился с неба. Она работала по флангам. Слева атакующим мешал внушительный разлом, а вот справа маги старались не допустить охвата холма. Им пока это удавалось. Потери первого фланга были впечатляющими. Но масса войск инквизиторов медленно продавливала оборону королевских сил. Уже бежали стоящие слева ополченцы, и их место заняли наемники, которые отбросили инквизиторов. Да, слева шли именно братья истины. Звук грохотал в ушах, крики умирающих, ярости, боли, звон клинков, проклятия. Все это оглушало Лину. Удар королевской конницы в правый фланг на мгновение опрокинул порядки. Враг отхлынул, но это был успех одного мгновения. Вскоре всадники сами попятились под превосходящими силами врага. Вообще, Лина никогда не думала, что будет так прямолинейно, грудь в грудь. Должны были быть какие-то маневры, но тут все было очень примитивно. Хотя, надо отдать должное магам, они совершили невероятное. Не дав противнику окружить и разгромить королевское войско, Лина на секунду отвлеклась от поля боя, бросив взгляд на Зиеру. Та стояла в окружении учениц, и они сейчас подпитывали ее резервы. Выглядела она плохо. Магичка едва держалась на ногах. Появились темные круги под глазами. На гладком лице обозначились четкие морщины. Тут Лина заметила старика-мага, одетого в черный балахон. В руках у него был посох, в навершии которого вставлен багровый, тускло светящийся кристалл. Старик стоял в десятке метров от девушки, с холодным равнодушием взирая на происходящее внизу сражение. «Пора заканчивать это!» – произнес он громко и властно. Подняв над головой посох, он начал творить какие-то чары. Каждое его движение было выверено. «Я чувствую могильный холод!» Неожиданно заявил Хим. Лина посмотрела на пса. Тот мелко подрагивал, глядя на старика с посохом. Она почесала химерика между высокими стоячими ушами. Пусть он был магически созданным существом, но это не мешало ему любить эти маленькие знаки внимания и поддержки. Именно в этот момент на поле боя начало что-то происходить. В тылах войск инквизиторов островками появлялись клочья черного тумана, а следом стали вставать погибшие воины, один за другим. Вот поднялся десяток, вот еще один и еще. Прав был Хим, могилой повеяло, в дело вступил настоящий некромант. Он поднял несколько сотен трупов, прежде чем воткнул свой посох в землю и, устало на него опершись, прикрыл старческие бледные глаза. Трупы больше не нуждались в его управлении. Они, кто бегом, кто ковыляя, а кто вообще ползком, двинулись следом за ушедшей вперед армией инквизиторов. Про оружие они тоже не забыли. Кто копье сжимал, кто топор, кто меч. Даже конь один поднялся. Вот он-то и устроил первый переполох. Спотыкаясь о волочащейся по земле собственной внутренности, он кое-как набрал скорость и врубился в задние ряды левого фланга. Именно там было больше всего инквизиторов. Он сбивал их наземь, топтал копытами, кусал, легался. И оружие, которым его рубили и кололи, его мало беспокоило. А следом подоспели и самые шустрые ожившие трупы. Магия мертвых держала на ногах, даже если голову снести. Противник дрогнул. Лина отчетливо видела, как отступают перед ожившими мертвецами закованные в броню рыцари, воины, что еще недавно шли без страха на врага, пробираясь по пепелищу, оставшемуся после огненного дождя, отходят, не решаясь вступить в схватку. Усилили натиск королевские войска, тесня передние ряды. Еще немного, и победа будет полной. Но именно в этот момент девушка почуяла, что что-то не так, и резко обернулась. Почти в самом центре лагеря стоял граф Херген. Он улыбался, лицо его выглядело счастливым. В его руках была шкатулка с откинутой крышкой. На красном бархате лежал какой-то камень в оправе, едва светящийся на солнце. Вокруг графа стояло два десятка воинов с малыми арбалетами. «Вяжите магов!» – зло смеясь выкрикнул он. «Если не сдаются, убивайте! Но Зиеру де Рулар и девку с собакой взять живьем! Они ответят за то, что сотворили с моим сыном!» Воины, что стояли чуть ниже по склону холма, развернулись и бросились вверх. «Измена!» – заорал Рианон. «Убейте графа и его людей! Защищайте магов!» Вот только силы были неравны. Чародеи беспомощно замерли, не в силах сотворить ни одного заклятия. А то, что удавалось создать, разбивалось о зачарованные доспехи мечников и стрелков, не причиняя вреда. «Хим, истинный облик!» выкрикнула Лина, обнажая меч. «Защищай Зиеру! Я попробую добраться до этой паскуды!» Первой ее жертвой стал воин, который сбежал по склону быстрее всех. Он даже не успел моргнуть. Свист меча, темная полоса прошлась в горизонтальной земле на уровне шеи, и голова покатилась по косогору. Лина рванулась к графу, вокруг которого кипела битва. С десяток телохранителей сошлось в схватке с защитниками Анверата. Причем к нему подошло подкрепление. С другой стороны холма, сверкая кольчугами, шли больше полусотни воинов в черном, с символом Братства Истины. Лина добралась до рубки, как раз в тот момент, когда Рианон замер, покачнулся и завалился на бок, с тремя арбалетами-болтами в груди. Лина летела, как стрела. Она врубилась в строй, располовинив одного из мечников, и нырнула в прорыв. «Лина, разбей артефакт!» Вторгся в голову девушки голос Хима. «Я не могу принять истинный образ. Мертвяки внизу стали тем, кем и должны быть. Там снова Рубилово пошло, и врагов гораздо больше». Лина распласталась в выпаде, пробив на грудник еще одного защитника, который смело заслонил от нее усмехающегося графа. Теперь его прикрывали инквизиторы. Два десятка воинов отрезали ее от цели. Лина отпрыгнула, увернувшись от удара в бок. Рядом с ней билось еще трое воинов, но против них было больше трех десятков врагов. Белова перекинула меч в левую руку, отбив при этом выпад, и даже проведя удачную атаку, срубив кисть вместе с мечом, которым ее попытались достать. Запустила правую руку за спину и вытащила пистолет. После того памятного поединка, когда она демонстрировала Нокору свои умения, она заказала себе специальную кобуру, в которой ствол даже при ее акробатических трюках не вылетит. Скинуть большим пальцем предохранитель, вскинуть оружие, ловя в прицел ухмыляющуюся башку Хергена. Выстрел, ствол подбросило вверх, но дело было сделано. Граф замер, не веря, глядя на девушку. Пуля угодила в нос, выбив из затылка веер кровавых брызг. Он покачнулся и рухнул на спину, словно бревно. Вот только с его гибелью ничего не кончилось. Артефакт как работал, так и работал. Единственное, чего добилась Лина, кроме гибели ублюдка, что тот от нее отшатнулся на время, прервав атаки. Девушка снова нажала на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Белова посмотрела на перекошенную в затворе гильзу и, отшвырнув так подведший ее ствол в сторону, снова перехватила меч. Она врубилась в строй истинцев и мгновенно пробила брешь. Сразу две фигуры под ее ударами повалились на землю, заливая еще зеленую траву кровью. Труп графа валялся всего в двух шагах. Шкатулка тоже была на земле. А рядом светился камень в золотой оправе, исписанный символами. Лина ушла в кувырок из-под меча, который собирался опуститься ей на затылок, и рубанула клинком по артефакту. Оправа разлетелась. Камень треснул и прекратил светиться. Девушка вскочила на ноги и приняла на себя еще один удар. Именно в этот момент арбалетный болт вошел в ее правую грудь. Новая зачарованная кольчуга выдержала, но сила удара была так велика, что ее опрокинула на спину. Она откатилась в сторону, и сразу два меча воткнулись точно в то место, где она была еще секунду назад. «Лина, беги!» Ворвался в ее голову крик Хима, а через секунду в кольцо врагов, сшибая людей широкой грудью и раздавая удары хвостом, влетела Химера. Белова ударила мечом по ногам, подрубая ту парочку, что хотела ее добить, и не успела отступить, и с выгибом вскочила на ноги. «На прорыв!» — крикнул Хим снова. «Все кончено, мы разбиты, магов повязали, у подножия холма еще дерутся, но это уже не бой, а бойня. Скоро холм будет окружен. Давай, вырывайся, я за тобой, потом ко мне на спину, только так уйдем». Лина рванулась в сторону, перепрыгнув через одного из братьев, рубанув того по шлему и раскроив голову до подбородка, и вырвалась из кольца. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что все кончено. Еще держался десяток телохранителей архимага, но они были окружены и обречены. Сам Итер лежал в беспамятстве, а может и мертвым. А остальные истинцы вязали магов. Пусть силы и вернулись к ним, но было поздно. Только в одном месте полыхнуло, и сразу с десяток воинов, которые раньше служили графу, объятые пламенем, заметались по холму. Но в этот момент арбалетный болт вошел в шею мага, и тот, захрипев, рухнул на землю. Увидела Лина и Зиеру. Та валялась на земле с окровавленной головой и закованными за спиной руками. Рядом лежал верный Дюрк с дубиной в руках и тремя болтами в груди. Чуть дальше валялась Зиала с подругами. Их рубили мечами раз за разом. Черные озверели от потерь. Девчонки продали свою жизнь дорого. Сразу 6 ледяных статуй истинцев навечно застыли с поднятыми мечами. Все это она увидела буквально за долю секунды. Она уже никому не могла помочь, только погибнуть вместе с магичкой. И тут Зиера открыла глаза, их взгляды встретились. «Беги, Эстера!» Шепнули ее губы, а потом руки, скованные за спиной, покрылись огнем. И спустя мгновение полыхнула яркая вспышка. Кандалы, блокирующие магию, не позволяли нанести вред окружающим. И Зиера де Рулар вместо костра и толпы выбрала быструю огненную смерть на своих условиях. Ее тело в одно мгновение осыпалось пеплом, который унес на запад порыв ветра. Только несколько артефактов, которые та носила всегда при себе, остались лежать на выжженной земле. Белова рванулась к ним. Магички они уже не нужны, а вот ей сгодятся. Лину пытались остановить. Один истинец, оказавшийся на ее пути, получил огнешаром в лицо, которое обуглилось до кости в одно мгновение. Второй рухнул на землю, завывая во всю глотку и зажимая культю. Чудесный меч, зачарованный ангелом, с легкостью перерубил тому ногу выше колена. Девушка на мгновение затормозила и подхватила золотой медальон с крупным, великолепно ограненным алмазом, который покрывали невероятно тонкие руны. Это был накопитель энергии, такой же, хотя, наверное, гораздо хуже, Зиера обещала Лине за то, что та останется с ней на время боевых действий. Заноза не знала, будет ли он работать у нее. Такие штуки индивидуальны, но попытаться стоило. «Хим, валим!» – выкрикнула она, прикидывая, куда лучше бежать, поскольку сейчас она оказалась в самом центре бывшего лагеря, а вокруг нее были только враги. Химерик оказался рядом, задев ее бок. Девушка запрыгнула ему на спину и распласталась на ней, обняв друга за шею. Стрела прошла совсем близко, дернув стоячий воротник ее куртки. Стрелку почти улыбнулась удача. Он был близок, но все равно промах – это промах. Хим не стал ждать следующий. В два скачка он набрал приличную скорость и, сбив ударом хвоста очередного стрелка, вскидывающего арбалет, рванул прочь от холма, на котором закончилась история Ордена Силы. Они вырвались за мгновение до того, как конница истинцев окружила холм. Лина обернулась. С десяток всадников неслись им вслед. Но где им было угнаться за химерой? Через какое-то время они бросили погоню и, развернув своих скакунов, медленно двинулись обратно. «Хим, нам нужно в лагерь, там мой рюкзак», — мысленно сказала Лина. «Опасно», — выдал в ответ химерик. «Надо», — отрезала девушка. «В нем небольшой запас еды и сменная одежда». Хорошо, что золото на поясе в местном варианте кошелька. Правда, немного его там, всего 7 монет. Жаль, комбез, который ей подогнали бойцы из мира с ангелами и демонами, остался в тайнике поместья Зиеры. Там же и основные запасы золота, что девушка скопила за год. Только не светит ей туда попасть. Платила ей магичка исправно, и там было почти 80 золотых и ювелирка, что пришла с ней в этот мир. Но теперь до всего этого не добраться. «Хорошо», — сдался Хим и, взлетев на последний перед городом холм, резко остановился. Лина не сразу поняла, в чем дело, но, взглянув вниз на долину, увидела всадников в плащах, на которых был изображен символ братства. Что ж, здесь они проявили смекалку, и пока их основные силы рубились с королевским войском, один отряд отправили в обход, и теперь он крушил обозников. Все войска ушли на битву, и полсотни воинов не могли остановить лихой налет конницы. Ворота Корцунга тоже были распахнуты, рядом с ними валялось несколько трупов, наверное, стража. «Нельзя», — выдал Хим. «Деньги у тебя есть. Купишь все нужное, сваливать надо. Только куда?» «К столице пойдем не дорогами, а полями и лесами, подальше от чужих глаз». «Тогда, может, дождемся ночи и полетим?» — предложил химерик. «А ты потянешь меня?» — засомневалась девушка. «Потяну. Крылья у меня крепли. Не то, что когда мы только повстречались. Я тогда почти впервые в воздух поднялся. Так что унесу я тебя за 3-9 земель. Надо только по темноте лететь, а то стрельнут в нас местные. Маскировку я с тобой на спине не потяну. Не работает она так». «Так и поступим», — согласилась Лина. «Вот бы мне до моего тайника, что в усадьбе, добраться». «В принципе, нет ничего сложного», — разворачиваясь и спускаясь с холма, ответил Хим. «Тебе, конечно, там лучше не появляться, но разорить тайник я смогу и без тебя. Прокрадусь в усадьбу и ночью вытащу мешок с твоим скарбом». Лина задумалась и согласилась. Идея была неплохой. Вскоре они обходными путями добрались до леса, который был в паре километров от города. Устроились ждать ночи в свежем буреломе. Видимо, недавно тут погуляла сильная гроза. «Слушай, а может, все же проскользнешь в лагерь и притащишь мой рюкзак?» — попросила девушка. «Все равно ночи ждать. Уж больно я к нему привязалась». «Плохая ты странница», — оскалившись, заявил Хим. «С вещами надо расставаться легко». «Так я не совсем странница», — возразила Белова. «Да и год уже прошел. Свыклась я, что никуда не нужно. Не вижу никаких ключей, не грозит мне внезапная клякса. Ну, так что, сходишь?» «Схожу», — сдался Хим. «Только ты отсюда не ногой. Отдохни». Лина кивнула и привалилась спиной к дереву. Хим же исчез, и только на кусту, который рос рядом, колыхнулись нижние ветки. Белова прикрыла глаза и начала раскладывать по полочкам все, что случилось с ней за последние несколько часов. Зиера, та, что протянула ей руку, помогла стать кем-то, ушла пеплом. Ее ученицы, с которым девушка сдружилась, изрублены в куски. Поражение в войне. Завтра тут запылают костры, на которых потащат десятки пленных магов. А может, братство отвезет их в столицу? Король тоже наверняка в плен попал, и если это так, они договорятся. Теперь тут будет править орден, а ей нужно сваливать, и как можно дальше. Из плюсов только то, что она вольнула графа. Этот ублюдок был единственным, кому она была нужна. Сомнительно, что телохранительницу мертвой магички будут рьяно разыскивать. Хотя она столько народу из братства поубивала, могут и злобу затаить. Но что делать дальше? Вся устаканившаяся жизнь рухнула в один момент. Раньше у нее все было стабильно. Крыша над головой, стол и работа непыльная. Да, иногда опасная, но не опаснее, чем скитаться с бывшим каскадером по мирам. Хотя, наверное, все же намного безопасней. И платили за нее хорошо. И вот она сидит в буреломе, не зная, что делать дальше. Хотя, почему не знает? Нужно сваливать подальше и ждать Егора. И на этот раз жить нужно не так заметно. Хим появился спустя 2 часа. В зубах у него был рюкзак Лины, тот самый, с острова. Положив добычу у ее ног, он улегся рядом. «Я убил пару братьев истины. Они как раз грабили шатер Зиеры. Сделал все тихо. Только два покойника со свернутыми шеями. Там бойня, везде трупы. Истинцы устроили резню. Ни стража, ни обозники не уцелели». «Ну и черт с ними», — вслух ответила Лина, вытаскивая из рюкзака копченое мясо и пластая его ножом, тем самым, которым она вскрывала брюхо этого ублюдка Герона. Она бросила Химу небольшой кусок, и тот, перехватив его на лету, проглотил. «Если хочешь, можешь поохотиться в этом лесу. До темноты времени много, часов 5, не меньше». «Пожалуй, так и поступлю», — поднимаясь и принимая облик Химеры, отозвался ее спутник. «Силы мне понадобятся. Отдыхай». Бросил он и в два скачка исчез среди деревьев. Лина же закинула себе в рот кусок мяса и откусила сухарь. Потом перекинула сбоку фляжку и сделала пару глотков. Воду нужно экономить. Во фляге осталось еще на 5-6 глотков. Хотя Хим, когда вернется, легко найдет родник или ручей. В этом мире они еще были чистые. «Очень бедный лес», — заявил Химерик, вернувшись через часа 2. «Но все равно нашлось, что сожрать. Так что на ночной полет я заправился. Чего такая хмурая?» «А что, много причин для радости?» — вопросом на вопрос ответила Лина. «Да еще и фляга дно показала. Ты случаем тут родника поблизости не видел?» «Неподалеку есть, в овраге. Из него берет начало ручей. Пойдем, покажу. Но ты права, поводов для радости мало. Хотя один точно есть. Ты жива, а это уже неплохо». «Готова?» — поинтересовался Хим. «Не очень», — ответила девушка. Только сейчас она поняла, что ей предстоит подняться в воздух не на самолете с удобными креслами, управляемым профессиональным пилотом, а на живом существе, которого создали с помощью магии. «Не трусь», — подбодрил ее Хим. «Я невысоко полечу. Если что, сразу спланирую вниз, но лицо советую замотать. Ветер будет встречным и холодным». Лина задумалась, потом, кивнув, вытащила из рюкзака чистые портянки и замотала себе лицо, словно у мумии. С руками было проще. Еще в начале прошлого года, по ее заказу, местный кожевник, тот же, что ей и кобуру делал, изготовил ей перчатки с обрезанными пальцами. Такие Егор называл тактическими. Мягкие, довольно теплые, но ладони слегка шершавые, чтобы рукоять меча не скользила. Пока она занималась подготовкой, Хим уже перекинулся в Химеру. Правда, чтобы подняться в воздух, да еще и с грузом, пришлось идти на опушку. Другого места для взлета поблизости не было. «Итак», — начал он предполетный инструктаж. «Садишься на поясницу, потом распластываешься, обнимаешь шею руками. Постарайся не орать. Все, забирайся, нужно сваливать». Лина кивнула и не очень умело полезла на спину магического зверя. Кое-как девушка взгромоздилась позади крыльев, что оказалось непросто, учитывая гладкую шкуру чешую Химеры. Сжав колени боками, она улеглась. Сейчас она напоминала себе мотоциклиста, который ездит на спортивных скоростных байках. «Держись!» — мысленно скомандовал Хим и начал набирать скорость. Несмотря на повязку на лице, в ушах Лины засвистел ветер. Потом Химерик прыгнул, сделал несколько сильных взмахов крыльями и поднялся в воздух. Девушка от неожиданности не сдержалась и вскрикнула, глядя на удаляющуюся ночную землю. Стало сразу холоднее, но страх быстро ушел. «Ты тяжелее, чем я думал», — мысленно сообщил ей Хим. «Но все в порядке, не бойся, не упадем». Так они летели над полями, держась подальше от дороги, хотя ночью никто по ней не ездил. Прошло 3 часа. Почти на рассвете она увидела предместье столицы. Хим уже собирался идти на посадку, когда Лина ощутила, что ее словно зацепило сотнями крючков и потянуло куда-то в пустоту. «Хим, срочно вниз!» — закричала Белова в голос. «Похоже, меня утягивает в другой мир!» Химерик тут же начал резкое снижение. Высота была 50 метров, и уже через минуту они оказались на земле, на задах какой-то деревушки. Залаяли псы, замычала в амбаре скотина. Лина соскользнула со спины Хима и тут же ощутила, что еще минута, и ее уволочет в неизвестность. Кляксу она не видела, но ощущала, что та вот-вот должна появиться где-то рядом. Химерик без слов перекинулся в крысу и прыгнул ей прямо в руки. Девушка подхватила его и прижала к груди. А потом ее рвануло вперед и вниз, прямо на землю, словно кто-то от души врезал ей между лопаток или арканом потянул. «Спасибо этому дому, пойдем к другому», — промелькнула в голове Беловой стремительная мысль. Исчезла деревня, пропали звуки, вокруг воцарилась непроглядная тьма. Девушку закрутила, и она отключилась.